Глава четвертая. Был день, но на улице сумерки. На город надвинулась грозовая туча. Вдалеке добродушно ворчал гром. Две девушки в светлых платьях пробежали мимо окна. Дробно процокали их острые каблучки. Девушки остановились под деревом у автобусной остановки. Я распахнул окно. Ветер шумно ворвался в комнату, сгреб в охапку застоявшийся папиросный дым и вышвырнул на улицу. Зашелестела газета на столе, защелкали листами тетрадки. Я поставил на бумаге графин с водой. В комнате я один, шуруп ушел в кино. С тех пор, как решил поступить во ВГИК, он не пропускал ни одного фильма. Смотрел все подряд. А где Вениамин, не знаю. Ветер было затих, а потом задул с новой силой. Занавески взлетели под потолок и медленно опустились. Я не стал закрывать окно. Пусть гуляет ветер. Я забрался на подоконник и обхватил руками колени. Проскочил мимо еще один прохожий. Он двигал локтями, волосы встопорщились. За человеком гналась театральная афиша. И вот улица стала безлюдной. Девушки стояли под шумящим кленом и с надеждой смотрели в ту сторону, откуда должен был появиться автобус. Но он что-то не шел. Ветер бесстыдно задирал им подолы. Девушки нагибались и руками придерживали платье. Прически их были безнадежно испорчены. Мне захотелось крикнуть девушкам, чтобы бежали сюда. Сейчас хлынет ливень, и прощай, субботний вечер. Я уже раскрыл рот, но ветер заткнул его сухим, упругим комком. Первые капли хлестнули по деревьям. Пыльные листья вздрогнули и затрепетали. Стало еще темнее. Весь мир растворился в негромком шелесте дождя. Большой синий автобус выплыл из мокрого серебристого облака. На крыше автобуса плясали маленькие фонтанчики. Паучья лапа дворника сгребала со стекла струящуюся воду. Автобус остановился возле клёна, и девушки влетели в открытую дверь, которая поспешно захлопнулась. Автобус, словно корабль, медленно отвалил от пристани и уплыл в море дождя. От автобусной остановки к нашему дому бежали два человека. У одного под мышкой сверток. Это же Венька. Рубашка прилипла к плечам, мокрые волосы спустились на лоб. Второго я не знал. Они влетели в комнату, будто дождь все еще гнался за ними по пятам. Прихватил все-таки, черт бы его побрал, сказал Венька и, взяв со спинки кровати полотенце, стал вытирать лицо. Здравствуйте, вежливо поздоровался Венькин знакомый. Это был худощавый чернявый парень лет 20. Глаза карие, немного на выкате. Он был в синих джинсах Техас и белой рубахе, которую спокойно снял и стал выжимать в мусорный ящик. А потом снова надел. «Великая эта вещь, нейлон», — сказал он. Венька тоже стащил с себя рубашку и повесил на стул. «Вынимай товар, купец», — потребовал он. Парень развернул промокшую бумагу и извлек серый с зеленой замшей джемпер. Встряхнул на руке, разгладил и положил на койку. Венька достал из шкафа чистую рубашку, натянул на себя и после этого примерил джемпер. Зеркало у нас было небольшое и треснутое. Венька повертелся перед ним и подошел ко мне. — Твое просвещенное мнение? — спросил он. — На тебя сшито, — сказал я. — Там умеют делать, — заметил парень. — Где там? — спросил я. — Это из Австрии. Венька снял джемпер и, подойдя к окну, посмотрел на этикетку. — Так сколько? — спросил он. — Как договорились, — сказал парень. — Сеня, сбрось хотя бы пятерку. — Я не люблю торговаться, — сказал Сеня. Голос у него тихий, спокойный. Венька достал деньги, отсчитал 40 рублей. Сеня не стал пересчитывать, небрежно сунул бумажки в один из многочисленных карманов своих джинсов. «На куртку наскребу деньги к концу месяца», — сказал Венька. «Буду иметь в виду», — кивнул Сеня. «Андрей, познакомься. Ценный человек», — сказал Венька. «Самые модные заграничные шмотки может достать. У него дядя на торговом судне плавает механиком». «Старшим механиком», — поправил Сеня и взглянул на меня. «А что вам нужно?» «Вы, Сеня, коми-вояжер?» «Что-то в этом роде», — ничуть не смутившись, ответил он. «Коми-вояжер — это звучит благородно. Я не люблю эти вульгарные слова. Барыга, спекулянт, форцовщик». «Его дядя действительно механик», — сказал Венька. «Старший механик», — спокойно поправил Сеня. «По мне хоть капитан», — сказал Венька. «На ваш размер у меня есть югославская рубашка», — сказал Сеня. «Стального цвета. Хотите, завтра принесу? 30 рублей. Дешевле нигде не купите». «Зря стараешься, Сеня», — сказал Венька. «Андрей у нас аскет. Ему чужды все эти мещанские штучки». «Такие вещи я продаю только хорошим знакомым», — не обратив внимания на Венькины слова, сказал Сеня. «Где вы в нашем городе купите такой чудный джемпер?» «Вы действительно, Сеня, незаменимый человек», — сказал я. «Что мы без вас бы делали?» «Я люблю делать людям приятное», — ответил Сеня. «Правда, не все это ценят». «Я думаю, ты тоже в накладе не остаешься», — сказал Венька. «Так как насчет рубашки?» — спросил Сеня. «Ваш размер редко встречается». «Приноси», — сказал я. Дождь ушел по чистым крышам домов в поле. С неба шлепались на тротуар редкие крупные капли. Выглянуло солнце, и жарко засверкали лужи. Взъерошив сизые перья, голуби окунались в мутную воду, а потом, выскочив на тротуар, кружили друг за другом. Мы с Венькой пообедали в столовой и отправились на автобусную остановку. Решили поехать на пляж. После дождя одно удовольствие выкупаться. «Вот ты давно работаешь с Ремневым», — сказал Венька. «Что он за человек?» «Мамонт?» «Ужасный человек», — сказал я. «Консерватор. Не любит институтскую молодежь. Все боится, что его место займут. И в придачу бюрократ». Венька сразу помрачнел. «Вот ведь не везет», — сказал он. «А тебе-то что? Ты в другом цехе? Это нам, грешным, с ним мается. У него мой проект». «Пиши пропало», — сказал я. «Год продержит, а потом наверняка зарежет. Как только решат похоронить какое-нибудь дело, мамонту отдают. Неужели к нему нельзя никаких ключей подобрать? Ключей можно. Он любит в бане париться». Венька с удивлением посмотрел на меня, но был слишком расстроен, чтобы заподозрить в розыгрыше. «При чем тут баня?» «В городе березовых веников нет», — сказал я. «А без веника какая баня? Преподнеси ему березовый веник и твоему проекту зеленая улица». «Где же я возьму этот дурацкий веник?» «Попроси Сеню», — посоветовал я. «Его дядя старший механик из Африки привезет». Венька наконец сообразил, что я его разыгрываю, и разозлился. «Я с тобой о серьезных вещах говорю, а ты несешь про какую-то баню». «А ты про ключи», — сказал я. Венька нахмурился и замолчал. А мне было смешно. Венька в австрийском джемпере торжественно преподносит обалдевшему мамонту березовый веник в целлофановой обертке. Я увидел Нонну, ту самую черноволосую студентку, которая была в Крикушине вместе с Ольгой. Улыбаясь, она приветливо смотрела на меня. Нонна в светлом платье и белых босоножках. Руки коричневые от загара. Она тоже пришла на остановку. «Мы, оказывается, соседи», — сказала она. «Я вас вчера видел на автобусной остановке», — заулыбался Венька. «Вы куда-то спешили». Он с интересом смотрел на нее. Там, в деревне, он пытался приволокнуться за Нонной, но ничего не вышло. Он бы и за Олей поухаживал. «Да нельзя, доцент». «Поехали с нами на пляж», — предложил я. «Я мяч захвачу», — подхватил Венька. «Покидаем». «Ей нужно в институт. У них консультация по диалектическому материализму. И, взглянув на меня веселыми черными глазами, сказала, что пляж — это, конечно, лучше, чем консультация. Ей нужно было взять купальник, и мы все вместе дошли до пятиэтажного дома, где она жила. Когда мы остановились у парадного, я посмотрел вверх. На крыше этого дома по утрам загорала таинственная девица в черных очках. Нонна засмеялась, перехватив мой взгляд. «Это была я», — сказала она. Теперь понятно, почему она такая черная. Но непонятно, почему я ее не узнал. Мы лежим на горячем песке. Венька куда-то уплыл, наверное, на тот берег. Небо очистилось от облаков. Солнце припекает на славу. Кричат ребятишки, шлепают ладонями по воде. Они облепили черную лоснящуюся автомобильную шину. То один, то другой с криком срывается с нее и, вынырнув, снова атакует скользкий баллон. Крепостной вал с обвалившейся стеной отражается в воде. Рыжая девчонка в купальнике карабкается по крутому откосу на вал. В руке у нее букет желтых цветов. Их много растет на откосе. «Почему ты не спросишь про Олю?» — говорит Нонна. Она лежит на спине и смотрит в небо. Черные глаза ее прищурены. Она как-то вспоминала тебя. Я молчу. Только чувствую, как сердце начинает стучать. Такое случается, если долго на солнце лежишь. «Жарко», — говорю я. Встаю и иду к воде. Она тоже встает. На коричневом животе блестят песчинки. Мы на середине широкой. Течение подхватило нас и понесло. Мальчишки с черной шиной остались позади. А мы все плыли и плыли. Иногда наши плечи касались. Потом Нонна сказала, что устала. Мы вылезли на берег и долго сидели на теплых камнях. Из-под моста выплыла лодка, потом показалась парочка на водяном велосипеде. Они крутили педали и смеялись. Велосипед, хлопая по воде разноцветными лопастями, проплыл совсем близко от берега. Какая-то нелепая штуковина... Этот водяной велосипед, как будто из музея притащили его и спустили на воду. Нонна жевала травинку и смотрела на крепость. Рыжая девчонка в черном купальнике взобралась на гребень и стояла у разрушенной стены. На голове у нее желтый венок. «Ты что будешь делать вечером?» — спрашивает Нонна, глядя на меня. «Спать», — отвечаю я. Нонна перекусила травинку пополам и выплюнула. Я вижу, она злится. Но я действительно собирался сегодня пораньше лечь. Завтра снова на крышу. Конечно, прогуляться летним вечером с девчонкой неплохо. Можно в парк сходить, на танцплощадку, какой-нибудь фильм посмотреть. «У тебя есть сигареты?» — спрашивает Нонна. Странный вопрос. Я только из воды, в одних плавках. Не за щекой же я должен держать сигареты и спички. «Помнишь, как ты хотел меня куда-то унести?» — говорит Нонна. «Там, в деревне». «Я, наверное, был пьяный», — отвечаю я. Нонна вырывает с корнем красноватый стебель конского щавеля и ломает его своими длинными тонкими пальцами. «Зачем я ее злю? Я и сам не знаю. Шуруп говорит, что после той сумасшедшей поездки в город у меня характер испортился. Вот и Веньку сегодня разыграл. Куда же ты он уплыл? Надо улыбнуться Нонне, сказать что-нибудь приятное. Но я не улыбаюсь и не говорю ничего приятного. Я смотрю на крепость, вернее, на то, что от нее осталось, и теплый солнечный день меня не радует. И у Нонны глаза невеселые, во рту торчит стебелек. Уже и не рада, что пошла со мной на речку. «Скучаешь, учительница?» — спросил я. Нонна столкнула ногой круглый камень. Он булькнул и, взметнув облачко мути, опустился на дно. Немного погодя, на поверхность выскочили пузыри. «Сдам экзамены», — сказала Нонна. «Уеду в Ялту. На месяц». И, немного помолчав, спросила. «А ты бы поехал?» «Заплеванный пляж, мазутная вода, кишение человеческих тел», — сказал я. Частная терраса на 10 коек, как в казарме, и длинные очереди в столовую на солнцепеке. Оля говорила, ты добрый. «И почему вы все сходите с ума по Крыму?» — продолжал я. «То ли дело наша Средняя Россия, Таруса, Суздаль, Пушкинские горы, Валдай, глухое озеро, избушка на берегу, сосновый лес, тишина. Тут тебе и грибы, и ягоды. Броди себе по рощам и полям. Что еще человеку надо? Так нет, лезут в Крым. Меня и на Аркане не затащишь в ваш Крым». «Тебя никто и не тащит», — сказала Нонна. «Подумаешь, Крым». «Поезжай в Валдай», — сказала Нонна. Солнце на небе большое и не жаркое. Скоро оно спрячется за валом. На горизонте опять засинело. Чего доброго, снова гроза. В нашем городе так бывает. То неделями печет, то подряд гроза за грозой. Уже вечер, и речка опустела. Мы плыли вдоль берега. Деревья наклонились к воде. На листьях красноватый отблеск. На опустевшем пляже дожидался Тихомиров. Он уже оделся и прихорашивался на берегу. Увидев нас, Венька подошел к Ноне и галантно преподнес ей букет белых лилий. «Спасибо», — сказала Нона, — «но я лилии не люблю. Посмотрите, их стебли напоминают извивающихся длинных червей. Он такую даль плавал за лилиями, я знаю, они растут за островом, это отсюда с километра». «А какие вам цветы нравятся?» — спросил Венька. «Я люблю кактусы», — сказала Нонна. «Поезжай, Веня, в Мексику», — сказал я, — «за кактусами». «Зачем так далеко? Они растут и в Крыму». «Через неделю в это время я уже буду в Ялте», — сказала Нонна. «Завидую», — вздохнул Венька. «У меня еще отпуск не скоро. Вам нравится Крым? Черное море, Ай-Петри, Семеис, Лазоревая бухта. Мечта», — сказал Венька. «А этот человек», — Нонна кивнула на меня, — «ненавидит Крым». «Значит, уезжаете?» — спросил Венька. «Вы не будете обижаться, если я ваши лилии оставлю тут, на берегу?» — спросила Нонна. «Жаль, что здесь не растут кактусы», — сказал Венька. Мне надоела эта болтовня. Глаза у Веньки стали с поволокой, верный признак, что Нонна ему нравится. Если бы эти дурацкие кактусы росли, как лилии в воде, он разделся бы и поплыл за ними. «Я, пожалуй, пойду», — сказал я. Нонна удивленно посмотрела на меня, а Венька по глазам, видно, обрадовался. «За спичками», — сказал я.